Лифт приехал на пятый этаж, а Спири не успел пошевельнуться. Ирина нажала кнопку 9. «Я думал, нам надо поговорить. Я думал, это нормально, когда люди разговаривают». Аспирин уныло подумал, что ошибся в ней. В женщинах он прежде всего ценил легкость и при встречах, и при прощаниях. Они с Ириной доставили друг другу радость и разошлись по обоюдному, он так думал, согласию. Неужели она закатит сцену? Лифт приехал на 9, Ирина, секунду поколебавшись, нажала кнопку с цифрой 2, и лифт снова поехал. Аспирин двумя руками удерживал тяжелую елку. Ладони его были в смоле, иголки норовили ткнуться в щеку. «Я понимаю, в твоем кругу так наверняка и делается, когда люди будто кошки, когда им все равно, вместе они или...» Она была очень красная, ей было стыдно за каждое слово, но удержаться она уже не могла. Замкнутые в тесном пространстве, в компании огромной колючей елки, они ездили вверх-вниз, будто экипаж маленького, забытого и обреченного космического корабля. «Я тебя презираю, Алеша. Мне бы хотелось, чтобы ты это знал». Лифт приехал на второй. Ирина, всхлипнув, нажала кнопку 9, спохватившись, выставила руку в дверь, и створки не сошлись. Ирина выскочила из лифта и кинулась по лестнице вверх. Аспирин, думая, еще раз нажал почему-то кнопку 9. А через минуту, выгружая ель на своем этаже, он услышал, как внизу бранится консьержка тетя Света. «Эй, кто там в лифте балуется?» «Зачем это?» – удивилась Алена. Аспирин положил елку на пол в прихожей. Тут же о нее споткнулся, чуть не упал, хотел поддать дерево ногой, но в последнюю минуту все-таки удержался. «Что-то опять случилось?» «Ничего. Да ладно, я же вижу. Зачем ты елку приволок?» «Если тебе не нравится, выброси в окно», – сказал Аспирин и закрыл за собой дверь спальни кабинета. 5 минут было тихо, потом Алена заиграла снова. Он лег, не раздеваясь, и закрыл глаза, и через несколько минут провалился в параллельную реальность. Ему казалось, что он лежит в спальне с зеленоватыми занавесками, и что на пыльном подоконнике несет вахту старая настольная лампа, и что Ирина спит рядом. И он протянул к ней руку счастливой, что все так хорошо разрешилось, и не было, оказывается, тех суетливых дней, когда они считали друг друга чужими людьми. Рука провалилась в пустоту, но Аспирин не захотел просыпаться. Не открывая глаз, попробовал еще раз дотянуться. И пришел в себя. Шторы были серые, комната другая, никакой лампы не было в помине. Полоска света выбивалась из-под двери. Щурясь, он выбрался в коридор. По всей квартире пахло хвоей, и елка не валялась, связанная на полу в прихожей. Она стояла в гостиной в большом ведре, огромная, влажная, и занимала собой чуть не полкомнаты. Под елкой на расстеленной наволочке сидел Мишутка, глядел на Аспирина. «Где у тебя игрушки хранятся?» Алена впервые за много дней казалась довольной, в смысле елочной. Аспирин показал ей картонный ящик, затерянный в глубине шкафа, перекочевавший еще с родительской квартиры, не открывавшийся минимум 10 лет. Алена стерла с картонки пыль и подняла крышку. На свет один за другим стали появляться сосульки и шарики. У Алены порозовели щеки. Она разглядывала блестящие штучки и строила рожи своему смешному отражению, потом отыскала красный с блестками колпак и напялила на Мишутку, словом, вела себя, как и положено девочке, впервые открывшей ящик с елочными игрушками. Аспирин невольно вспомнил, как и сам сиживал перед этим ящиком, перебирая сокровища, предвкушая праздник, а рядом на полу или на диване сидели отец или мама. Или оба вместе. Аспирину казалось, еще секунда, и ощущение детства повторится. Еще мгновение. «Вы поругались с Ириной?» Ни с того ни с сего спросила Алена, и наваждение рассеялось. Воспоминания ушли. «Почему ты так решила?» «Мне показалось». «Мы не ругались. Просто знаешь ли, у взрослых бывают сложные взрослые проблемы, отношения». «Ну ты же с ней спал», — со снисходительной улыбкой сообщила Алена. «Вам обоим нравилось. Почему же вы расстались?» Аспирин выронил сосульку, и она разбилась. Шипя и ругаясь сквозь зубы, он побрел на кухню за веником. Алена опередила его и явилась с пылесосом. Он смотрел, как она вычищает ковер и заодно диван, и пространство под музыкальным центром. «Мы с Ириной чужие люди», — сказал он, когда пылесос наконец замолчал. «А кроме того...» Алена подняла крышку пианино. Взяла аккорд, Аспирин вздрогнул. А кроме того, тебе и так хорошо, Лешенька. Ты стильный, веселый, популярный, уверенный в себе. К тебе до старости будут липнуть женщины. Ни в бабках, ни в бабах недостатка не будет. Зачем тебе распахивать землю, поливать и полоть и собирать урожай, если ты можешь пойти на карнавал, и тебя засыплют сладкими плодами с головы до ног? Ее руки порхнули над клавишами, пробежала мелодия, будто белка. Прыг и нету, только ветки качаются. «Кучеряво выражаешься», — выдавил Аспирин. «Но по сути верно». «А тебе-то что?» «Ничего», — она пожала плечами. «Ну так и заткнись». Он ушел к себе, кипя от злости и умирая, как мальчик от горькой обиды. Алена играла с ним. То, прикинувшись настоящей девочкой, провоцировала в нем отцовские чувства, то вдруг сбрасывала маску и с циничной ухмылкой тыкала пальцем в больное место —